Глава пятая. Весь день в стане, раскинутом перед сиренью, но с другой стороны от поля битвы, не утихали споры воевод и кметей. Кое-кто из пленных рассказал, что Жирга с дружиной шел как раз в межу, и в этом ничего нового не было. Сами межане говорили, что еще в прошлом году старая Наринь пыталась взять с них дань, но помешал вовремя подошедший князь Громолюд. Правда, теперь Жирга почему-то твердо рассчитывал на успех. Отроки из его рода мало что знали, но были уверены, что Жирге помогает колдовская сила. Упоминали даже мертвую бабку Кручиниху. По их словам, старая Наринь сумела как-то заручиться милостью самой богини Мары и с ее помощью собиралась подчинить себе упрямую межу. «Выходит, все это связано!» — воскликнула Девляна, услышав об этом. Она думала об этих делах постоянно и потому сообразила, что к чему быстрее мужчин. «Ведь бабка Кручиниха не сама вдруг умерла. Кто-то наслал на нее порчу, кто-то управлял ее игрецами и заставил их требовать жертв и мучить Ольгимонта. А Жирга и его мать, получается, знали об этом. Стало быть, они как-то в этом деле участвуют. Это старуха Наринь. Наверное, она сама ведунья. И это она наслала порчу на Кручиниху». Девляну осенило. «И снарядила туда своего сына с дружиной. И он бы пообещал старейшинам межи, что снимет порчу и оставит в покое их детей, если они станут давать ему дань». «А Ольгимонт?» Верем недоверчиво посмотрел на нее, но спорить пока не стал. «А Ольгимонт?» Девляна нашла взглядом молодого князя, смотревшего на нее, так будто она и есть богиня Лайма, госпожа судьбы. «Тебе лучше знать, что они с тобой могли сделать. Скорее всего, к себе увести и в залоге держать, чтобы твой отец признал за ними этот волок. Ну и чего они там еще хотели?» «Не дали бы мы им так просто нашего князя забрать!» — возмутился Сушина. «Хорошо, пусть не дали бы. Им и не надо. Пока им владели игрецы, а управляла ими Наринь, он и так в их руках. Они грозили бы уморить его совсем или обещали бы освободить, если князь Громолюд выполнит все, чего они хотят». «Вот это да!» Пробормотал Ольгимонт, не споря, что примерно так все и могло быть. «Жаль, мертв Жирга. Спросил бы я у него. И где он такой пояс достал, тоже спросил бы». «Да что тебе этот пояс дался? На каждом вокруг такой пояс». «Не на каждом». Но пояс был не главным в этом деле. Важнее было решить, как теперь поступить. Старая Наринь лишилась последнего сына, но у нее подрастали внуки, дети старших ее сыновей, погибших 5 лет назад. Да и других знатных людей из сторонней Голяди сегодня полегло немало. Просто уехать, оставив за спиной множество родов, жаждущих мести, было бы крайне неумно. Особенно сейчас, когда князь Громолюд готовился биться с молодым князем Станилой. Не надо глядеть в воду, чтобы понять, на чью сторону встанут родичи погибших. В конце концов, решили еще немного задержаться и попробовать помириться, предложить родичам возвращение тел и небольшой выкуп за смерть Жирги и других знатных людей. Обычный выкуп Ольгимонт отказался платить, потому что дед застал Жиргу сотоварищи на своей земле, куда они явились разбойничать. Наринь наверняка скажет о нем то же самое, но Ольгимонт уперся и отказался отступать. Поэтому Верим и Белатур, обсуждая это все между собой, сошлись, что едва ли примирение получится. Все зависело от того, насколько слаба сейчас Наринь, и захочет ли она использовать примирение хотя бы как передышку, пока внуки подрастут. Но что творится у нее в лесах и какими силами она располагает, не знал ни Ольгимонт, ни старейшины Узменья. Знали только то, что Жирга, пока был здесь, держался чересчур уверенно и давал понять, что ему-де никакие князья не страшны. «А если не примут твой выкуп?» — спросил Белатур. «Придется идти туда», — сказал Ольгимонт. «У нас дружина хорошая, а они пока силами не собрались». Надо гнезда их разорить, чтобы больше удара оттуда не ждать. Из пленных выбрали несколько наиболее толковых и отправили к Нарине с новостями и предложениями. Теперь предстояло ждать ответа. Опять ждать. И Белатур и Верем были недовольны задержкой. Но понимали, что Ольгимонт прав. Это дело лучше довести до конца, чем ожидать на всем пути удара в спину. Тем временем стемнело. Дрейдевляны уже приготовили место в избе. Но прежде чем ложиться, ей надо было повидаться со своими игрецами. Она знала, где их искать. Как ни противно ей это было, пришлось вернуться на поле битвы. Тела отсюда уже убрали и сложили в стороне. Но все же тут еще можно было наткнуться на пару отрубленных пальцев или часть внутренностей. Поэтому Девряна, морщась, шла с осторожностью, выбирая, куда поставить ногу. Найдя место почище, она остановилась и подняла бабкину клюку. «Где вы, слуги Ольгимонта Волхва, слуги Ольгимонтова рода?» — позвала она. «Здесь ли вы?» «Мы здесь», — послышалось в ответ урчание, ворчание, перемежаемое чавканьем, от которого Девляну замутило. Даже она чувствовала исходящий от травы запах крови и вонь, а духи просто упивались этим нежданным пиршеством. «Кто здесь?» «Я бегревец». «Я земляница». «Я нырец». «Я хоростец». «А где остальные?» «Ищут». «Не вернулись». «Не успели». «Хорошо. Вы нашли ее?» «Нет». «Мы все обыскали». «Все обнюхали». «Все обшарили». «Ее нет». «Крови Ольгимонта нет». «А хорошо ли вы искали?» Девряна нахмурилась. «Хорошо». «За лесами темными». «За реками быстрыми». «За озерами чистыми». «За лугами широкими». «Идите спать». Девряна взмахнула клюкой. Холодные струйки воздуха скользнули мимо ее руки и втянулись в клюку. И она пошла в сирене, все еще хмурясь. Четверо уже вернулись и ничего не нашли. Надо ждать остальных. Но и следующий день ее не порадовал. Утром она снова позвала, и на ее зов откликнулись еще двое — Змеица и Воронец. Эти двое злились, что опоздали к кровавому угощению, но вернулись ни с чем. День прошел без новостей. Если не считать, что народ со всей округи собирался послушать рассказы о битве и посмотреть на мертвые тела городских старейшин. И вечером вернулись еще двое – Турица и Ужевник. К следующему вечеру Девряна дождалась тоже двоих – Пухлеца и Мокреца. Последние трое где-то бродили. Девряна много спала днем, продолжая следить за перемещениями духов. Теперь те носились медленнее. Иногда она даже успевала рассмотреть тех людей, которых касались ее посланцы. Но она не имела понятия, как выглядит дочь Калпиты. Она спросила об этом у Ольгимонта, и тот сказал, что его сестра – красивая девушка и похожа на него. За 2 года неизвестности она могла измениться. Но никого похожего на Ольгимонта, во всяком случае Девляна, в этих ночных странствиях не встречала. На 4-й день явились Горелец и Пырец. Разговаривая с ними, Девляна просто слышала, как они пыхтят от усталости. Запах крови с поля битвы уже совершенно выветрился, и она снова подкармливала своих помощников молоком и хлебом. Вся надежда оставалась на последнего посланца. Девляна знала от бабки Радогневы, что духи не всезнающие и не всемогущие. Они как люди, просто могут путешествовать быстрее и дальше, но знают только то, что видели и слышали. В Навном мире никто из них не нашел Ольгицу. Это внушало надежду, что она жива. Но и в Явном мире никто ее не нашел. Однако где-то, ведь она должна быть. Остается одно. Она так хорошо спрятана, что через эту защиту не под силу пробиться даже духом. Деврана уже поняла, что в помощниках у бабки Кручинихи ходили не самые могучие жители Навного мира. Ни волки, ни медведи, а так, лисы да хорьки. И снова ей в голову приходили мысли о том, что им противостоит неведомый, могучий враг. Кто это? Старуха Наринь? Богиня Марена? Жутко было думать об этом. Но Девряна снова и снова вспоминала лицо, увиденное в воде озера Узмень. Сияющие серые глаза женщины, двое волков возле ее плеч. Она даже отказалась спать в избе, чтобы не оставаться одной среди чужих, и снова перебралась в шатер посреди стана. В плотном окружении дружины, среди которой человек 20 состояли с ней в кровном родстве, было все же легче. Утром на пятый день Девляна напрасно звала. Последний из-за пропавших духов былец не отзывался. Зато там же, возле оврага, где она кормила свое дикое стадо, ее нашел князь Оргимонт. Близко подходить он не стал, но когда девушка закончила и карабкалась по склону вверх, опираясь на бабкину клюку, он появился на гребне и протянул руку, помогая ей подняться. «Ну, что?» Оргимонт вопросительно взглянул ей в лицо. Он знал, что Девляна разослала духов на поиски его сестры, и каждый день спрашивал, нет ли новостей. «Один еще не вернулся. Может быть, он что-то разузнает». «А если я дам тебе ее вещь, это поможет?» «У тебя есть ее вещь? Да, это помогает, особенно если из серебра или золота. Постой, но ведь наверняка твоя мать уже пробовала искать ее через воду и серебро». «Пробовала, но...» Оргимонт явно хотел что-то сказать, но то ли не решался, то ли сомневался. «Или так, если у тебя будут две вещи, ты сможешь понять, касалась ли их одна и та же рука?» «Князь Ольг...» Девляна прислонилась спиной к березе и в душе горько пожалела о тех временах, когда была просто средней дочерью ладожского воеводы-домогостя, и никто не спрашивал с нее работы сложнее, чем шитье собственного приданного. «Я стала огнедевой совсем недавно, только перед перуновым днем, прошедшим летом. Я еще не умею понимать того, что люди думают, но не говорят. Если ты хочешь о чем-то спросить, спрашивай. Но не жди, что я пойму то, чего ты сам, кажется, не понимаешь». «Но я и правда не понимаю, то есть не знаю», — с досадой ответил Оргимонт. «Или мне мерещится. Я столько думал о ней, все эти 2 года думал. Я очень любил ее. Она росла со мной вместе. И вот она исчезла, и я ничем не мог ей помочь. Я, наверное, уже вижу то, чего нет, потому что у меня в глазах стоит только она». «Ты видел ее во сне?» «Нет. Я видел вот этот пояс». Оргимонт вынул из-под плаща свернутый пояс, снятый с убитого жирги. «Если я прав, то она гораздо ближе, чем мы думаем. А если мне мерещится?» Девляна посмотрела на пояс в его руке, потом на тот, которым он сам был опоясан. «Ты хочешь сказать, что этот пояс ткала твоя сестра?» «Я хочу, чтобы ты мне сказала, так ли это. Но я вижу тут ужей, тех же самых, что на моем. Этот пояс...» Оргимонт показал на свой. «Ткала Ольгица 5 лет назад. И наша мать ткала пояса со знаком ужа. Это наш родовой знак. А здесь...» Он развернул пояс жирги. «Знак ужа в обрамлении. Видишь? Точно так же, как у меня». Девляна в задумчивости рассматривала пояс. Посредством старинных знаков на нем было изображено то же самое предание о похищенной и скрытой в подземных недрах солнечной деве или богине Сауле, которая сама наслушала в тот день, когда золотое ожерелье огнедевы впервые легло на ее грудь, похищенной и скрытой. Если другая девушка оказалась на месте огнедевы, то она вполне могла бы изобразить свою судьбу в виде предания и выткать на поясе, снабдив его родовым знаком, который опознают свои. А пояс предназначался для мужчины, который уедет далеко от дома, встретится с множеством разных людей и кому-то из них, сам того не зная, передаст послание от Огнедевы, томящейся в плену. «Если ты прав, то твоя сестра живет в доме Жирги». Деврана подняла глаза на Ольгимонта. «Ты считаешь это возможно?» «Я теперь вспомнил, что старый Тарвила тоже сватал ее за своего сына. То ли Жиргу, то ли еще кого. Тогда же, 5 или 6 лет назад. Мы не приняли сватовство, конечно. Отговорились тем, что она еще слишком молода. Ей, правда, не исполнилось тогда 12. Но даже будь она взрослой, мы ведь не дураки, чтобы давать невесту в род своих врагов. Я забыл. К ней очень много кто сватался. Она с рождения была очень красивой». Лицо Ольгимонта на миг смягчилось от воспоминаний, но тут же снова посуровило. «Но если бы Жирга ее украл, по-твоему, он промолчал бы?» «Да, мог бы и промолчать. Я уже думал об этом. Ему невыгодно, чтобы мы узнали об этом сейчас, что этот волк бесхвостый уже навязался нам в родню». Ольгимонт скривился от досады и ненависти. «Он мог ждать смерти моего отца, чтобы не иметь дела с нами обоими разом, или надеялся еще до тех пор как-то разделаться со мной, а я единственный мужчина в роду, кроме отца, сам или с помощью князя Станилы. Если бы он погубил кого-то из нас, или даже обоих, а только потом вдруг объявил, что взял в жены дочь Громолюда, то его права никто не смог бы оспорить. Моим детям еще и волосы не подстригали». «То есть им меньше 3 лет. Теперь поздно», — утешила его Девляна. «Жирга уже никак не сможет стать твоим наследником». «Но ты понимаешь, почему я не согласился немедленно напасть на их селение? А если она там? Будет битва, и... А что, если я потом найду ее мертвой? Или дома сгорят, а я даже не узнаю, была она там или нет. И мы будем мучиться неведением до самой смерти. Здесь нужна осторожность. Я должен попасть туда мирным путем. И те, кто там остался, старая Нарин и прочие, не должны даже заподозрить, что я догадался. Или подозреваю». «Если у них есть такая заложница, сейчас самое время объявить об этом. После нынешней битвы они очень слабы и стоят на пороге гибели. Если им есть чем прикрыться, они больше не станут этого скрывать. Ты должен быть готов, что они потребуют много всего разного в обмен на возвращение твоей сестры». «Я готов». Мрачно отозвался Ольгимонт, и по его суровому лицу было ясно, что на требования врагов он собирается дать совсем не тот ответ, какого те ожидают. К вечеру того же дня посланец вернулся и передал ответ старой Нарине и ее родичей. Выражая скорбь по последнему из своих сыновей, она просила отдать его тело для достойного погребения. Приглашала князя Ольгимонта с его спутниками на погребальное пиршество, на котором и предлагала обговорить условия мирного докончания. Воеводы выслушали это все с каменными лицами. Им даже не надо было обмениваться мнениями. Все подумали об одном и том же. Уж очень это смахивает на ловушку. Мало ли, они слышали родовых сказаний о таких вот примирениях. «Поедем?» Белатур посмотрел на Ольгимонта и вопросительно поднял брови. «Да». Тот уверенно кивнул и бросил взгляд на Девляну. «Это именно то, чего я хотел. Приглашение. Я поеду». «Ты думаешь, старуха собирается напоить нас до смерти и перерезать над могилой своего сына? Иначе зачем она вообще стала бы приглашать нас к себе?» «Может быть. Но я не собираюсь становиться его посмертным спутником. Я даже не думаю, что вообще буду что-то есть или пить на этом перу. Но я должен туда попасть. Мы сами отвезем старухе тело. Пока оно у нас, она не осмелится ни на какую пакость». Князь Ольгимонт вырос на преданиях о родовой вражде и кровной мести, поэтому скорее поверил бы в то, что камни плывут по реке, чем в то, что старая Норинь вдруг взяла и захотела с ним помириться. Однако предприимчивость старухи он тоже недооценил. В эту ночь Девряна спала почти спокойно, ей уже не виделся стремительный полет. Так иногда мелькало что-то перед глазами. И ближе к утру ей вдруг приснилась собака. Тощий серобурый пес с желтым левым ухом сидел перед ней, устало свесив язык. «Это я, мне имя Былец». Пролаял он, и Девляна мельком заметила, что в пасти его бьется пламя. Но не удивилась, духи являются в самых разных обличьях. «Вот и ты, наконец!» — ответила она. «Ну что, нашел ли Ольгицу?» «Не нашел». Пес опустил морду и покачал головой. «Весь свет мы облетели, и явный, и навный, и ту, и эту сторону». «Но такого не может быть!» — воскликнула Девляна. «Ведь где-то же она есть? Вы плохо искали? Или вы меня обманываете?» «Не обманываем!» — заскулил Былец и вяло завирял хвостом. «Искали, искали, весь свет обыскали, только в одном месте не искали. Не пускает нас туда сила, превыше всех наших сил». «Что это значит? Где это место?» «Да, от тебя недалеко, в болотах ужицких, где старая Норинь по сыну посреднему погребальный пир хочет править. Не пустила нас туда сила черная, неведомая. Не дала посмотреть. Там. Сила Марены там». Пес завертелся на месте, будто хотел спрятаться за собственным хвостом. «Только там не смотрели. А кроме того, везде, и в явном мире, и в навном. Мы туда не можем пройти. Попробуй ты сама. Ты, Огнедева, тебе против Марены и слуг ее сила дана. Ты поищи. А мы что? Мы...» «И поищу», — ответила Девряна и вдруг проснулась от звука собственного голоса. Было еще темно, но она чувствовала, что утро недалеко. Глядя в темноту, Девряна вспоминала разговор с последним из своих невидимых посланцев. Все сходится. Из ужицких болот Жирга привез пояс, похожий на те, что ткали княгиня Колпита и ее дочь. Предание о плененной солнцевой деве, рассказанное узорами этого пояса. И то, что духи не смогли проникнуть в дом старой Норини. Их не пустила та же сила, которая убила их прежнюю хозяйку Кручиниху. И не пустила, потому что Норини есть что скрывать. Девляна перевернулась на другой бок и попробовала было снова заснуть. Но скоро поняла, что ничего из этого не выйдет. Сонливость умчалась в неведомые дали. Взамен пришло неотвязное грызущее беспокойство. Почему-то казалось, что надо торопиться. Нельзя лежать и ждать, даже утра ждать нельзя. И Девляна решительно вырезала из-под шкуры одеял. Возможно, Ольгимонт предупредил своих людей заранее, поэтому его отроки, несшие предутренний дозор, без единого слова отправились будить князя, когда Огнедева заявила, что ей нужно видеть его немедленно. И Ольгимонт почти сразу появился из своего шатра, на ходу застегивая пояс и приглаживая разлохмаченные волосы. «Я знаю!» — сразу воскликнула Девляна. «Я теперь знаю, где она, почти наверняка. Там, где ты и говорил, у Жирги в доме. Мой последний дух вернулся. Он не видел ее там. Но это единственное место, куда они не смогли проникнуть. Норинь не пускала их туда. Она прикрыла свой дом силой Марены. А ты понимаешь, что все это значит? Марена никому не помогает просто так. И я не знаю, что они ей пообещали за помощь. Тебя, меня или еще кого». «Поднимайте всех!» Ольгимонт обернулся к отрокам. «Всех! Сейчас выходим!» Дозорные разожгли огонь поярче, и все три дружины, поднятые до рассвета, начали собираться в поход. И тут обнаружилась одна большая неожиданность. Тела Жирги и еще некоторых его соратников исчезли. В ожидании отправки к родне их сложили в глубоком холодном лагу поодаль от жилья. Но теперь их там не оказалось. Люди менялись в лице и начинали испуганно озираться, сжимая свои обереги. Но воеводы не столько боялись, сколько ругались. Нет, не сила Марены, о которой уже поползли разговоры. Подняла и увела мертвецов. Не своими ногами они ушли, повинуясь черным чарам. Их увезли живые люди, те, кого послала старая Наринь. Видимо, боясь, что князь Ульгимонт не отдаст тела, она послала своих людей выкрасть трупы и увезти как можно быстрее. Оно и понятно, на телах уже сказались 5-6 дней ожидания, а теперь ведь не зима. Ульгимонт ругался, злясь на собственную беспечность. Они еще легко отделались, если потеряли только трупы. Но ведь и мертвый Жирга все-таки был неким залогом того, что его мать воздержится от проявлений враждебности. А теперь рассчитывать приходилось только на быстроту и неожиданность. Где искать врага было известно. С Узмень-озера дорога лежала на озеро Ужанье, на реку Ужицу и дальше на северо-восток, где за болотами и лесами прятались на сухих островках гнездовья непокорной голяди. Не так, чтобы далеко, Ужанье можно было пройти за один день, но дальше дороги не было, поскольку голядь не пускала к себе даже торговых гостей. Вялый и нечастый обмен товарами с ними велся в самом Узмене. Хорошо, что в селе жили охотники, которым случалось не только забредать в угодье сторонней голяди, но и возвращаться обратно. В самих поселках они не бывали, но примерно представляли, где их искать. Ульгимонт заранее договорился, что они послужат ему проводниками, и теперь двоих заспанных мужиков, Руденя да Скирду, притащили на берег, где дружины уже рассаживались по ладьям. Вслед за Скирдой прыгнул через борт рыжий охотничий пес, всегда сопровождавший его на промысле. Вот он ничуть не сетовал на ранний подъем и оживленно помахивал хвостом. «Возьмем рыжака, пригодится», — попросил Скирда, протирая глаза. «Он умный пес, умнее человека иного. Где я не смекну, он сам найдет». Деврана сидела в ладье, вооруженная клюкой кручинихи, с которой теперь не расставалась. «Но ты прямо волхва!» — бросил ей Верем, и непонятно было, то ли он шутит, то ли и впрямь признал ее способности. «Бабка радуша, да и только! Вот занесли нас с тобой встречники, леший знает куда». Деврана и сама, оглядываясь, с трудом понимала, как ее сюда занесло. Ехала, называется, невеста к жениху. О женихе, которым должны быть полны все ее мысли, она даже не каждый день вспоминала. Они уже отклонились от прямого пути, несмотря на то, что идет осень, и надо бы торопиться. И не дело, совсем не дело нареченной невесте, открытой для всякого зла, лезть в самую пасть этого зла, в глухие леса чужого племени злобной ворожбы, которая смотрела прямо ей в лицо глазами богини Марены. «Но что я могу сделать?» — в гневе мысленно восклицала Девляна, повернув к себе деревянную голову Чура в навершии бабкиного посоха, будто ждала от него ответа. «Если так вышло, что только я смогла укротить бабкиных игрецов, спасти от них Ульгимонта, не бросать же теперь все дело на полпути!» «Если взойдет, то Ульгимонт за спасение сестры поклялся всю жизнь быть ей, Девляне, братом. А он ведь не в поле обсевок. Будущий смолянский и кривичский князь. Без его дружбы и помощи торговый путь между Ладогой и Киевом не сложится. А значит, сам ее брак с князем Аскольдом станет почти бесполезным. И получается, как нетрудно в это поверить, что она едет в глушь голяцких лесов воевать со старой колдуньей, потому что ей, Девляне, это больше всех надо». Плыли весь день, не останавливаясь, сначала по длинному узкому озеру Ужанье, вытянутому почти точно с полудня на полуночь, потом по реке Ужице. Ольгимонт надеялся успеть к погребению погибших. Наверное, родичи постараются сделать это сразу, как только получат тела. Те и так уже лежат слишком долго. Голядь, как и славяне, хоронили своих мертвых на закате, провожая их из земного мира вслед за солнцем. Вероятно, ожидая тело сына, Наринь приказала приготовить все заранее. Ольгимонт надеялся, что столь скорое появление славянских дружин станет для старухи неожиданностью. Но Девряна боялась, что одной неожиданности будет мало. Где-то там ждал ее тот самый противник, сумевший привлечь на свою сторону богиню Марену, и каждый взмах весел приближал встречу. Временами накатывала жуть. Сможет ли она тягаться со старой горяцкой колдуньей? Ведь та одолела даже кручиниху. А бабку боялись в округе на несколько дней пути. Во что она ввязалась? Девряна оглядывалась, и привычные лица братьев, налегающих на весла, не успокаивали ее, как раньше. Если бы им противостояли только разозленные родичи убитого Жирги, она бы не слишком боялась, хотя потерять кого-то из собственных родичей ей вовсе не хотелось. Но если она не ошибается, то дружина не поможет, даже будь втрое больше, чем есть. Она подумала было послать игрецов осмотреть путь впереди, но отказалась от этой мысли, слишком волновалась и не смогла бы сосредоточиться. «Да и не пойдут они, побоятся!» Она сама как будто не боится. «Вот здесь!» Рудень показал на длинную отмель. Там лежала лодка, и по всему было видно, что люди здесь бывают. «Отсюда тропа идет!» Девряна взглянула на небо. Солнце уже клонилось к закату, и чем ниже оно опускалось, тем тревожнее ей становилось. Как будто темнота грозила непоправимой бедой. Солнце клонилось к закату, касаясь нижним краем вершин темных елей. Настало время начинать. На кругу Мары, широкой поляне посреди леса, где сжигали тела умерших, было тесно от людей. Здесь собрались жители нескольких окрестных поселений, чтобы проститься с одним из наиболее знатных мужей, погибшим в битве с князем Криевсов. Женщины пронзительными воплями и причитаниями выражали общее горе. Над поляной висело сплошное облако причитаний, в котором трудно было разобрать отдельные слова. Толпа голосящих женщин, одетых в белое в знак скорби, напоминала стаю голодных птиц, вестниц Мары, и у мужчин, слушавших их, мороз пробегал по коже, и сердце сжималось от тоски. Женщин здесь оказалось большинство. Мужчины ушли вместе с Жиргасом и были частью убиты, частью взяты в плен. На заранее приготовленной краде, прямоугольной кладке, обмазанных смолой дубовых дров, соломы и бересты, уже лежало тело, поврежденное долгим ожиданием, но омытое, облаченное в лучшие наряды и украшения, которые знатный человек обычно не носит при жизни, но бережет для погребения, чтобы предстать в достойном виде перед богами и предками. Рядом с телом было уложено его оружие – два меча, два топора, три копья, ножи, щит. Заходящее солнце огненно-рыжим шаром светило прямо в лицо мертвого, которому вслед за солнцем предстояло опуститься в мир мертвых. Его мать, старая Наринь, поставила ему в ноги горшки с кашей, вареным мясом и медом. Это была морщинистая, немного сгорбленная, сурового и властного вида старуха в белой одежде с белым покрывалом на голове и с множеством бронзовых украшений и бус на отвислой груди. Возле крады стояла жрица богини Мары, молодая женщина в белой рубахе с темными волосами, заплетенными в 13 кос. У ног ее были привязаны к жердям черный пес и черный петух. Рядом стоял черный конь, спутники, указывающие умершему дорогу на тот свет. Жрица Мары взмахнула рукой, и вопли быстро стихли. Она опустила горячий факел пламенем вниз и двинулась вокруг крады против солнца. Сейчас она воплощала саму мать умерших, пришедшую за своим новым сыном. «Прощай, доблестный муж, Жиргас, сын Тарвиласа, внук Айниса!» — говорила она на ходу. «Пришло время тебе проститься с земным родом и отправиться в род небесный, где ждут тебя твои предки». Обойдя краду, она поднялась по лесенке и встала над умершим. Наринь подала ей черного петуха. Сняв с пояса серебряный серп, жрица отсекла ему голову и окропила кровью лежащее тело, а потом бросила трепыхавшуюся еще птицу в ноги покойного. «Иди по незримой тропе и не оглядывайся!» От лица самой Мары напутствовала она умершего. «И возвращайся вновь, когда Лайма велит тебе снова родиться в твоем роду!» Снизу ей подали черного пса. Видимо, его напоили чем-то, и он не противился, а лишь вяло поматывал головой. Женщина с трудом подняла тяжелую собаку. Уложила на краду, тоже перерезала горло серпом и, набрав в ладони горячей крови, обрызгала тело. «Пусть не оскорбит твоей могилы чужак! Не помянут тебя дурным словом живущие, не обидят тебя родичи забвением в поминальные дни». К раде подвели коня. Двое мужчин держали, а третий ловко ударил животное в лоб тяжелой дубиной. Оглушенный конь рухнул на колени и завалился на бок. А Мара тем же серпом перерезала ему горло, собрала кровь в глиняный сосуд и окропила тело Жиргаса и краду. Голову коня и ноги по колено отделили и возложили рядом с умершим. «Пусть не удручат тебя близкие долгими плачами по тебе, не унизят потомки нерадивою тризной». К ней приблизилась Наринь, ведущая под локоть молодую женщину. По толпе пролетел ропот. Женщина была одета в красивую беленую рубаху. На голове ее поверх белого покрывала сиял начищенный венчик из бронзовых свитней и пластин. На шее пестрело ожерелье из синих, зеленых, желтых стеклянных бус. Лицо у нее было застывшее и беспокойное одновременно, взгляд блуждал. Похоже, она ничего вокруг не видела. Мара напоила ее особым отваром трав, и душа посмертной спутницы Жиргаса уже устремилась вдаль, прокладывая ему дорогу. «Хвала тебе, о великая черная мать! Прекрасная чаровница, чье волшебство есть чудесный дар твоим детям!» — начала Мара, простирая руки к земле. «Хвала тебе, о великая богиня, все порождающая, все питающая и все пожирающая во свой срок! Хвала тебе, о великая тьма!» Старая Наринь стояла рядом с непроницаемым лицом, слушая ее. Служительница Мары говорила на языке голяди, но все же по выговору ее было слышно, что родом она из тех самых ненавистных криевсов, с которыми вели непримиримую борьбу уже много поколений предков и родичей Нарини, в сражениях с которыми сложил голову и ее отец, и ее брат, и ее муж, и все трое сыновей. Наринь коробила то, что провожать к предкам ее последнего сына пришлось доверить колдунье криевсов. Но делать было нечего. Старая жрица, прежняя хозяйка Мариного круга, зимой умерла. А эта молодая Мара была слишком сильной чародейкой, чтобы ей можно было отказать. «Прими к себе этого мужа, Жиргаса, сына Тарвиласа, и его жену Альгитту!» — — провозглашала тем временем Мара. «Иди сюда, женщина!» Она схватила спутницу Жиргаса за локти и подтянула к краде. «Поднимись сюда! Эта дорога ведет тебя в небо! Взойди!» Она помогла жертве подняться на краду и придерживала ее, чтобы та не упала. «Смотри, видишь ли ты путь?» — требовательно спросила Мара. «Вижу», — еле слышно шепнула та, глядя перед собой застывшим взором. «Видишь ли ты открытые ворота в небесный сад?» «Вижу». «Видишь ли ты там твоих предков, с радостью ждущих встречи с тобой?» «Вижу». «Назови мне их имена. Кого ты видишь?» «Я вижу. Мой прадед Водила сын Альгирдаса. Его сын, мой дед по матери Боровит. Его сестра Альгита. Вижу моего прадеда по отцу, князя Беревоя, его жену, княгиню Вселаду, моего деда по отцу, князя Удачу, его жену, княгиню Унемилу». «А твоего отца ты не видишь там? Твою мать?» Воскликнула Мара, и вид у нее вдруг сделался потрясенный. «Нет, мой отец, князь Громолюд, он жив. И моя мать, Калпита, дочь Боровида, ее нет там, она жива». Вместо того, чтобы продолжать обряд, Мара повернулась к Нарине. «Что я слышу?» С негодованием произнесла она. «Мои уши меня не обманули? Кто эта женщина?» «Ты знаешь, кто эта женщина?» Со злобой отчеканила Наринь. «Это жена моего сына Жиргаса и его посмертная спутница. Она была его женой в этой жизни, и она пойдет вместе с ним к предкам». «Но чья она дочь? Она та самая Ольгица, дочь князя Громолюда от его старшей жены княгини Калпиты. Почему ты не сказала мне, старуха?» «Потому что тебе не надо об этом знать. Что тебе за дело до ее рода? Ты должна проводить ее по обычаю и делай, что верено». «Или вы так бедны, что не могли найти для твоего сына молодую рабыню? Или вы так горды, что собираетесь сделать спутницей покойника женщину княжеской крови?» Мара соскочила с крады и шагнула к старухе. «Не велика ли честь?» «Как ты смеешь!» Нарин тоже шагнула к ней. «Как ты можешь поносить моего сына, которого убили твои соплеменники, эти паршивые псы? Мы терпим тебя здесь не для того, чтобы ты порочила нашу честь. Я сама решаю, кто станет посмертной спутницей моего последнего сына. Делай свое дело! Или уйди с дороги. Боги ждут, предки ждут моего сына, и я сама помогу ему уйти». «Полегче, старая коряга!» Мара взмахнула серпом, на котором еще не засохла кровь жертв животных, преграждая старухе путь к раде. «Так это вы похитили дочь Громолюда. Вы держали ее у себя целых 2 года и никому не сказали об этом. Вы не сказали об этом князю Станиславу, вы не сказали мне. Это наше дело». «Нет, это не ваше дело. Князь Станислав обещал вам поддержку и помощь, но он считал вас своими друзьями, а вы обманули его. Так не поступают друзья и союзники. Если в вашем доме жила женщина из рода Громолюда, а вы утаили это от своего союзника, значит, вы собирались его обмануть. Вот как вы отплатили за мою помощь!» «Не слишком нам было много толку от твоей помощи. Мой сын погиб, а ты ничего не сделала, чтобы этому помешать!» Голос Нарини сорвался на скрипучий, исступленный визг. «Лучше бы ты оставалась у твоей хозяйки Мары, может, тогда он был бы жив!» «Твой сын сам виноват в своей смерти. Я предупредила его, чтобы он не совался на ловоть, потому что духов старой колдуньи уже взяли в сильные руки, а князь Альгимантас исцелен, и там находится слишком сильная дружина, которой вашим не одолеть. Ему следовало уйти в леса и не вылезать, а если показаться Альгимантасу на глаза, то предложить ему союз. Но он не смог справиться с этим делом. Ему нужно было только промолчать. Но его гордость и зависть бежали впереди ума, и он вызвал Альгимантаса на ссору, на драку, в которой не мог победить, потому что имел вдвое меньше людей. Он сам убил себя. А теперь ты собираешься убить дочь Громолюда, хотя она может защитить всех вас». «Мне не нужно защиты. Ее брат убил моего сына, и она умрет вместе с ним. Завтра сюда придет ее брат, убийца моего сына, и он узнает, что она полила своей кровью погребальное ложе моего сына. Он увидит ее обугленные кости и поймет, что натворил своими руками». «Но он же не оставит в живых ни одной собаки из твоего рода. Понимаешь ты это, старая глупая жаба?» «Мне не нужно ничего. Даже если никого из нас не останется в живых, мы будем отомщены». «О, темная мать!» Мара в изумлении и негодовании вцепилась в собственные косы, словно не верила, что на свете может существовать такая безрассудная злоба. Две женщины перед крадой исступленно бронились. Все на поляне не отрывали от них глаз, потрясенные и этой ссорой, и тем, что обряд был прерван. Не следили за перепалкой только двое. Покойный Жиргас, в лицо которому светило опускающееся все ниже солнце, и его жена, которая, казалось, еще смотрела в небесный сад, где ждали ее предки, ждали, а она все не шла к ним. А если бы ее затуманенный взор был способен различить что-то поближе, чем небесная обитель предков, то она единственная могла бы заметить, как на опушке за спинами толпы появились люди, много людей, и, судя по виду, не из племени, голять. Если бы Велим и Белатур знали достаточно надежное место, где можно было бы оставить девушку, они, конечно, оставили бы там Девляну, даже если бы ее пришлось привязать таки к дереву. Но понимая, что находятся на земле чужого племени и враждебных родов, где нападения следует ждать когда угодно и откуда угодно, они предпочитали держать ее при себе, надеясь, что среди дружины она будет больше безопасности. Только поэтому ей удалось очутиться в самой гуще событий. Сначала в поселке Старой Нарине, а потом на той поляне, где собирались сжечь тело Жирги. До поселка их довели Рудяни Скирда. Это, кстати, не составляло очень большой трудности, поскольку от реки туда вела тропа, а в двух чересчур заболоченных местах были уложены гати. Поселок оказался немаленький. Из двух десятков рубленых изб под соломенными кровлями, которые даже у сторонней голяди уже повсеместно сменили старинные постройки с четырьмя угловыми столбами, со стенами из обмазанного глиной плетня. Но из людей в них обнаружились только старухи, смотревшие за маленькими детьми. Это было странно. Если бы даже голядь заметила появление вооруженных чужаков, то едва ли детей бросили бы в поселке. «Где все?» — спросил Альгимонт, лезвием меча обводя жмущихся в угол домочадцев первой же избы, куда они вошли. «Где все люди?» «Хоронят дядю Жиргаса», — тут же доложил дрожащий детский голосок из гущей вересых головок. «А где хоронят?» «Я не знаю. Маленьким нельзя знать». Старуха, конечно, знала, где святилище богини смерти. Туда вела узкая, едва заметная тропа, поскольку посещалось это место очень редко. Ольгимонт велел отрокам схватить нескольких детей, и старуха согласилась показать дорогу. Но она шла так медленно, что успела бы как раз к рассвету. Объясняла же она, настолько путана, к тому же, заикаясь от страха, все больше причитала и умоляла о пощаде, что Ольгимонт рычал от ярости и тревоги. Его люди успели обыскать поселок, но сестры, которую он так надеялся здесь застать, не нашли. Хорошо было бы найти другого проводника помоложе, но все способные передвигаться ушли на погребение. Ольгимонт хотел уже распорядиться, чтобы двое отроков несли старуху на руках. Но в это время Девляна обратила внимание на собачий вой. Возле одной избы была привязана собака, вероятно, чтобы не бежала вслед за хозяином туда, куда ей нельзя. «Освободите ее!» — крикнула Девляна, которой вид и голос собаки напомнил игреца по имени Былец, явившегося ей во сне в облике почти такого же тощего пса. «Она побежит за хозяином, а мы...» «О боги!» Ольгимонт живо перерубил мечом веревку, на которой сидела собака, и отскочил, давая той дорогу. Вякнув на чужих, прижав уши, собака проскользнула мимо и со всех ног кинулась прочь из поселка, в тот самый лес, на который указывала дрожащей рукой воющая старуха. Она мчалась так быстро, что ее хвост почти сразу скрылся среди высокой травы на опушке. «А ну ищи!» Скирда кивнул на нее собственному псу, и рыжак с готовностью устремился в погоню. Так дружина Ольгимонта и прибежала на Маринкруг за двумя собачьими хвостами. Чей-то верный пес спешил принести хозяину весть о появлении в поселке чужих, а рыжак уверенно шел по его следу. На беду голяцкого ловца его пес вырвался на поляну, когда принесение погребальных жертв уже началось. Поэтому хозяин, не обратив внимания на то, что веревка не перегрызена, а обрезана, торопливо сжал ладонями морду своего четвероногого товарища, утащил его с опушки на 10 шагов в лес и там снова привязал, пока их обоих не обвинили в осквернении священного места. А потом Мара и Наринь начали ссориться, и он забыл про собаку. Остальные участники обряда даже не подозревали об опасности, пока из леса на поляну вдруг не хлынули. Сотни, как им показалось, вооруженных и грозно кричащих криевцев. Как неспешно готовилось это нападение, Ольгимонт не хотел, чтобы хоть кто-нибудь улизнул, поэтому предложил Верему и Белатуру совместными силами окружить поляну. Девляна получила при этом 2 противоположных приказа. «Держись позади!» — велел ей Белатур. «Оставайся на глазах!» — почти одновременно сказал Велем. Девляна не знала, что ей делать. Конечно, остаться позади дружины в лесу было бы безопаснее. Но она вообразила, что сейчас начнется, когда десятки кричащих женщин и дерущихся мужчин устремятся в поисках спасения в этот самый лес. Насколько посланные вперед отроки успели разглядеть сквозь ветки, мужчин на поляне было достаточно, и хотя из оружия у них имелись разве что топоры, едва ли они возле своего дома, рядом со своими женщинами, да еще в священном месте, откуда их родные отправляются к предкам, сдадутся без боя. А что можно увидеть из леса? Ничего. Ей останется только изводиться от беспокойства. И куда потом бежать, если что? Поэтому она, перебегая от дерева к дереву, все же держалась рядом с Велемом, пока он не выскочил на поляну, размахивая топором и вопя. А потом Девляна увидела их, уже знакомую богиню Марену, и рядом с ней молодую женщину с невыразительным застывшим лицом. Сходство с Ольгимонтом настолько ясно бросалось в глаза, что и без предупреждения всякий бы угадал в них родных брата и сестру. Ольгица стояла над готовой крадой, и Девляна мгновенно поняла, зачем здесь эта женщина. Точно такое же выражение лица, уже безразличное ко всему земному, точно такой же взгляд, устремленный в светлый ирий, она однажды видела у молодой рабыни, которую хоронили вместе со знатным варягом Халисыном Торгельса с год острова, за Волховом на другом берегу, на жальнике, давным-давно отведенном для варягов. От крады ее отделяло всего-то 20 шагов. В миг нападения толпившийся здесь народ завопил и раздался в стороны. Мужчины схватились за оружие, женщины кинулись спасаться. И между Девляной и крадой на какой-то миг образовалось пустое пространство. А Девляна даже не задумывалась о том, что здесь опасно. Она лишь видела молодую женщину, ту самую, которую искала, а рядом с ней противную старуху со злым лицом и Марену с острым серебряным серпом в руке. На лезвии серпа уже блестела кровь предыдущих жертв, а значит, настал черед Ольгицы, и Девляна метнулась вперед, за общим шумом не слыша предостерегающего крика брата Селяни, который был оставлен за ней присматривать. С быстротой солнечного луча она подскочила к краде, рванула за плечо Ольгицу и развернула ее к лесу, и тут же наткнулась на Марену. Та тоже, прежде чем бежать, устремилась к Ольгице. Выяснив, наконец, кто эта женщина, Марена очень хорошо понимала ее ценность. А Девляна вдруг оказалась с ней лицом к лицу, с той самой, которая смотрела на нее из воды у Змень озера. Только тогда у нее волосы были распущены, а теперь заплетены в 13 кос, как и положено жрице Марены, приносящей погребальные жертвы. В голове мелькнуло сразу две перебивающих друг друга мысли. Первая — о том, как опасна эта женщина. А вторая — что она такая же Марена, как Девляна Огнедева. То есть, несмотря на несомненное присутствие в ней божественного духа, это такое же существо из плоти и крови. «Отойди!» Со злобой крикнула Мара и угрожающе подняла серп. «Сама хочешь на чужую краду лечь? Сама отойди!» Девляна не собиралась отступать. «Она моя!» Но все же, видя прямо перед собой злые глаза Марены и зажатый в ее руке окровавленный, наверняка очень острый серп, Девляна невольно попятилась и уперлась спиной в краду. А Марена не шутила. Молниеносно замахнувшись, она прыгнула к Девляне и ударила серпом наискось, явно целясь ей в горло. Тут же нанесла второй удар, пытаясь достать до лица. Девляна едва успела отшатнуться, с отчетливым чувством, что та могла бы перерубить ее шею, будто стебель. Казалось, промедли она один миг, и голова спелым колосом упала бы под ноги. От ощущения нешуточной опасности волосы шевельнулись, по спине продрал мороз. Девляна вытаращила глаза, не в силах оторвать взгляда от жуткой жницы. Но дальше уворачиваться было некуда. За спиной высилась крада, к которой Марена прижала ее, готовясь выполнить угрозу, уложить туда. Разозренная первыми неудачами, Марена вновь кинулась на нее с яростным визгом и сделала новый выпад. Но Девляна успела метнуться в сторону, и серп вонзился в бревно крады, а Девляна скользнула за угол. Прямо возле себя увидела рукоять боевого топора. По обычаю он был уложен возле правой ноги покойного рукоятью к правой руке, чтобы тот сразу мог взять орудие, которое ему наверняка понадобится на трудном пути на тот свет. А с такими вещами Девляна была хорошо знакома. Уже не первое десятилетие ладожские дети играли с точными, только деревянными и поменьше, подобиями варяжских мечей и топоров. Этот был очень похож на варяжский и, вероятно, сделан по тому же образцу. Сам размером с девичью ладонь на рукояти длиной в 2 локтя он просто прыгнул в руку. Из-за крады появилась разъяренная Марена, держа серп перед собой, и сразу наткнулась им на лезвие выставленного топора. «Пошла прочь!» В ярости крикнула Девляна, и крик ее был почти заглушен лязгом металла о металл. Марена отпрянула, а Девляна, чувствуя в руке тяжесть топора, придавшую ей уверенности, сама подалась вперед, рассекая воздух своим орудием крест-накрест. Она не раз видела, как полагается это делать. Но Марена, в первый миг дрогнувшая и отступившая от неожиданности, уже пришла в себя и сдаваться не собиралась. Мягким движением она вдруг перетекла в бок и вновь прыгнула вперед, ловко увернувшись от летящего ей навстречу лезвия. Серп мелькнул возле самого плеча Девляны, и та отшатнулась, едва веря, что избежала тяжелой раны. Ей было жутко. Впервые в жизни ей в лицо смотрела насильственная смерть. Впервые кто-то нарочно пытался убить ее. Ужас придал ей сил, и она с размаху ударила сверху, метя в голову Марены. Та вскинула серп, пытаясь защититься. И хотя отразить летящий топор ей не удалось, она все-таки сбила направление удара, и вместо макушки лезвие вонзилось ей в плечо. От силы удара и от боли Марьяна пошатнулась и упала, усевшись на земь, еще не понимая толком, что случилось, и пытаясь лишь воспользоваться мгновением, пока противница неподвижна, Диврана замахнулась снова и, наверное, в этот раз раскроила бы той голову, будто глиняный горшок. Но тут что-то крупное, мохнатое, серое и пахнущее зверем с огромной силой, как ей показалось, ударило ее в грудь и отбросило от Марены, опрокинуло навзничь, и она едва успела безотчетно сунуть древко топора меж оскаленных зубов, щелкающих возле самого ее лица. Вцепившись зубами в древко, огромный пес-полуволк злобно рычал. И Дивляна, уже безоружная, заново похолодела от ужаса и предчувствия близкой смерти, смотревшей на нее из яростных желтых глаз зверя. Ей даже на миг померещилось, что сама Марена превратилась в волка. И от страха онемели конечности. Сталкиваться с настоящим оборотнем ей никогда не доводилось. Тем не менее, она знала, насколько они живучи, злобны и опасны. Но и не будучи оборотнем, разъяренная собака с примесью волчьей крови могла бы вцепиться ей в горло, как вдруг завалилась на бок. Меж ребер ее торчала сурица, так вовремя брошенная рукой селяни. Он только теперь подоспел, прорвавшись через бьющуюся толпу и обогнув краду, за которой от него невольно укрылись обе противницы. И вовремя тут же из-за крады появился второй пес, но теперь уже селяня встретил его прыжок выставленным щитом и мечом. А Дивляна обернулась, и на нее почти упала Ольгица. «Ты жива?» Топор Дивляна уже выронила, и теперь схватила сестру Ольги Монта за плечи. Та не шевелилась, но никаких ран на ней не было. Дивляна встряхнула женщину и со всего размаху закатила ей пощечину, даже руку отбила. Ольгица открыла глаз, и Дивляна рывком поставила ее на ноги, откуда только силы взялись. «Бежим!» И сквозь кипящее сражение она потянула голядку в лес. Мужчины дрались, женщины толпились и визжали. На поляне кипело такое, что бабка Радогнева назвала бы «синцы в бане парятся». Только баня выходила кровавая. Чудом уворачиваясь от клинков, наступая на упавших или убитых, где за руку, где волоком, Дивляна дотащила Ольгицу до первых деревьев и устремилась в лес. Она не знала дороги, не представляла, куда им лучше бежать, но понимала, что Марена их так просто не отпустит. Нужно было уйти с поляны, подальше от крады и от женщины с серпом, уцелеть в сражении, а там видно будет. Близился вечер, на лес уже опустились сумерки. Дивляна, волоча за собой Ольгицу, все бежала наугад, куда глаза глядят, даже не надеясь отыскать тропу и молясь только о том, чтобы не забраться в болото. Шум битвы стоял в ушах, и ей казалось, что они и на 10 шагов не отдалились, что вот-вот рядом снова возникнет разъяренная Марена и ее волки. Одного из них селяне убил, но сколько их было? Дивляну начала бить дрожь, ноги подкашивались, ее мутило, в горле пересохло. После всплеска невиданных сил во время сражения на поляне теперь накатились слабость и ужас. Мельком вспоминая пережитое, она не верила, что напала с топором на Марену, убила, похоже, одного из ее волков, а саму противницу ранила. Исцарапанные и задыхающиеся Дивляна и Ольгица продрались через малинник. Им казалось, что они бегут, а на самом деле едва брели, с трудом одолевая сопротивление колючих плетей, из которых каждая крепко вцеплялась в ткань рубах. Пролезли сквозь заросли травы высотой по грудь и выбрались в ельник. Ольгица в очередной раз упала на колени. Дивляна оглянулась, чтобы поднять ее, и обнаружила, что нигде вокруг не видно никакого просвета. Стояла тишина. Дивляна не слышала ничего, кроме собственного тяжелого дыхания и отчаянного стука изнемогающего сердца. Она прислонилась к дереву, чувствуя, что еще немного, и сама упадет. Голова кружилась, хотелось прилечь прямо здесь, на еловую хвою и влажный мох, лишь бы передохнуть немного. Она взглянула на Ольгицу. Та по-прежнему стояла на коленях, руками упираясь в мох, и тяжело дышала. Ее белое головное покрывало размоталось, из-под него свесились прядки светлых волос. Кругом сплошным строем стояли ели, и Девляна уже не помнила, с какой стороны они прибежали, поэтому села рядом с Ольгицей и постаралась перевести дух. «Куда теперь?» — выговорила она наконец. «Ты что-нибудь понимаешь?» Та тяжело кивнула. «Ты кто?» С мучительным усилием произнесла Ольгица, судорожно сглатывая, будто ее сейчас стошнит. Глядя на это, Девляна тоже почувствовала приступ тошноты и поспешно отвернулась. «Огнедева!» — устало ответила она. «Сошла с небес тебя спасти. Ты же Ольгица, сестра Ольгимонта?» «Ольгиз?» Женщина взглянула на нее уже более осмысленно. «Ты? Он? Где?» «Где-то там». Девляна неопределенно махнула на лес. «Мы пришли за тобой. То есть мы не знали, что ты здесь, но надеялись. Надо выбираться. Ты знаешь, куда идти?» «Вроде...» Ольгица огляделась, еще сидя на земле. «Может быть, я плохо. Мало бывала в лесу, только с другими женами. Видать, туда. А мы можно идти назад?» Она говорила по-словенски с запинками, словно позабыла родной язык за 2 года среди чужого племени. «Кто? Мой брат и другие люди?» Девляна мельком вспомнила Белатура, который, конечно, не менее верима встревожится, обнаружив, что она пропала во время сражения. «Пойдем куда-нибудь, обратно на ту поляну». «Не знаю». Ольгица с трудом встала, опираясь на руку. «Была там 2 раза, найду или нет, давай искать». Девляна отряхнула одежду, выбрала какие-то колючие мелкие веточки из косы, и они пошли. Ольгица брела неуверенно, часто озиралась, но явно наугад. Никаких тропинок нигде не виднелось. Да если бы они и были, то быстро густеющая темнота не дала бы их разглядеть. Поднялся ветер. Старые ели все так же стояли стеной, и казалось, будто за каждой из молодых елочек кто-то прячется, так что при любом шевелении зеленых лап Девляна и Ольгица дружно вздрагивали и шарахались в сторону, будто косули. Сердце сжимал страх. Девляна осознала, что очутилась почти одна в глуши совершенно незнакомых лесов, в угодьях враждебного племени, где бродит страшно злая на нее дочь Марены, хозяйка волков. «Что это за женщина?» Шепотом спросила она Ольгицу, взяв ту за руку, чтобы не потерять. «Ну, которая с волками. Это она?» Выразительно шепнула Ольгица, не желая называть имя хозяйки волков. И Девляна понимала, почему. «Очень сильная колдунья. Пришла от князя Станилы. Он обещал помогать, чтобы род Наурине получил права на волок. А они за это дадут ему мужчин в войско. И она заколдовала людей. Наслала порчу на какую-то старую женщину, я не знаю. Они хотели взять их под свою власть, других людей, живут далеко. И твоего брата тоже. Но он жив?» Ольгица с беспокойством повернулась к ней. «Я знала, что Жиргас поедет ему навстречу. Я сделала ему пояс. Думала, Ольгис увидит. Когда пришли на поляну, был жив. Теперь не знаю. Я тебе потом расскажу». Девляна все оглядывалась, надеясь найти хоть какой-то выход. Но вокруг была тьма, в которой они едва различали отдельные деревья. Каждый шаг давался все труднее. Девляна чувствовала себя такой усталой, будто ходила по лесу дня три без отдыха. Но хуже всего был страх. Он сжимал сердце все сильнее, пригибал к земле, и уже казалось, что если они сейчас же не найдут выход из этой тьмы, то она убьет их сама по себе. Девляна сжимала зубы, изо всех сил крепилась, свободной рукой трогая то солонокрест на поясе, то бусину глазок на шее, веря, что княж трава и подарок Ильмерь озера дадут ей сил пройти через эту тьму. «Смотри, огонь!» — вдруг шепнула Ольгица. Девляна повернулась и действительно заметила за деревьями тусклый огонек. Он висел довольно высоко и не походил на разложенный на земле костер, а к тому же был совсем маленьким. «Что это? Не знаю». Они постояли в нерешительности. Огонек мог быть блуждающим духом, лешим, кем угодно, но он горел ровно, теплый рыжеватый отблеск манил, и девушки робко двинулись вперед. Огонек не исчез, наоборот, налился силой, и шагов через 10 они почти уперлись в бревенчатую стену. Огонек лучины горел за отволоченным окошком, а саму избушку в темноте не удавалось разглядеть. Но ясно было, что она стоит прямо посреди леса. Стволы елей теснились вплотную к стене, и тяжелые лапы почти заглядывали в крошечное окошко. «Кто здесь живет?» — Девляна сжала руку Ольгицы. «Я не знаю», — шепнула та. И вдруг за их спинами раздался волчий вой. «Идите сюда скорее!» — сказал кто-то совсем рядом. Голос был мужской, незнакомый, и прозвучал он так неожиданно, что обе девушки сильно вздрогнули и вцепились друг в друга. Обернувшись, они увидели в нескольких шагах от себя старика, уже седого, невысокого ростом, с какой-то шкурой на плечах и с факелом в руке. «Я вас искать вышел». А лучинку в оконце оставил, думал, увидят, сами дорогу найдут. Продолжал он. «Ступайте в избу скорее, а не то по среду явится». Кто явится, он не уточнил, но они сразу подумали только об одном. «Она придет». Старик открыл дверь и посветил факелом, чтобы они увидели порог. И Ольгица первой шагнула к двери, потянула за собой Девляну, пытавшуюся найти ответ на вопросы. Что это за старик? И почему он говорит, так будто заранее знал о них и ждал? «Кто это?» — шепнула она в темных сенях, почти уткнувшись в спину Ольгицы. «Белый старик», — ответила та. «Ты знаешь его?» «Все знают, только я раньше не видела. Он нас не выдаст?» «Как знать». «Но он не из родичей Нарини?» — спросила Девляна, только тут отметив про себя, что старик заговорил с ними на славянском языке, а значит, едва ли он из Голяди. Тем временем они оказались внутри. Избушка была крошечная, на одного жильца, с печкой в углу, столом да парой лавок. Под балками висели пучки трав, и знакомый запах вдруг успокоил Девляну, напомнил о бабке Радогневе и наполнил чувством безопасности. «Вспомнила бабку?» Старик усмехнулся, будто услышал ее мысли. «Она меня и послала за вами. Присмотреть просила и укрыть, если надо». «Кто?» «Твоя бабка». «Но она...» Ошарашенная Девляна хотела сказать «умерла», но не успела, подумав, что даже будь Радогнева Любшенко жива, что и каким образом могло связывать ее с этим стариком, живущим за 15 дней пути от Ладоги. «И что с того?» Старик снова усмехнулся, отвечая разом на оба эти соображения. У Девляны волосы на голове шевельнулись. Для существа, которое так улыбается, препятствием не будет ни расстояние, ни даже грань того и этого света. «Располагайтесь!» Он кивнул им на лавку и даже покрыл ее какой-то шкурой. «Хлебушка!» На столе лежала половинка каравая в рушнике, и он откинул верхний край. «А вот я вам и травки заварил. Выпьете, жуть отпустит. Он снял с печки горшок, и Деврана вдохнула запах отвара. Мяон корень, цветки невяницы, листья мяты. Такой же делала бабка Радуша. Здесь безопасно. Старик задвинул заслонку на оконце. А утром я вас к вашим провожу, тут недалеко. Это она вас заморочила, не хотела из реса выпускать. Он отрезал несколько ломтей от каравая, подвинул к ним миску. В ней оказался мед. Ольгица первой взялась за угощение. Ей не давали есть с самого утра. Думала, на этом свете уже и куска хлеба не увижу, пробормотала она. «О, боги!» Деврана оперлась руками о стол и опустила на них голову. «Если бы чуть позже, ты бы уже была. Я бы уже с дедом Боровидом разговаривала», — подтвердила Оргица. Казалось, до нее с опозданием дошло, чего она избежала. Ее плечи затряслись, зубы застучали о край ковшика, из которого она пила. «А ты ее... топором. У нас в Ладоге все дети так умеют. У меня и меч был, почти как настоящий, только деревянный и треснутый слегка. Это мне Радоня свой старый отдал, а себе новый сделал. Хороший меч, дубовый, и руны на нем в Алагорном вырезал, как на взаправдошнем». Она тоже отхлебнула отвар и ощутила, как всю ее наполняет тепло и покой. Будто она уже дома, под присмотром, если не самой бабки Радогневы, то какого-то близкого существа, на кого можно положиться. «Это еще что?» Оживившись, продолжала она. «А вот этой весной, перед самой Купалой, я варяжской богиней была». «Это как?» Пробурчала Ольгица, жадно уплетающая хлеб с медом. «Ты сама-то откуда взялась? Правда, что ли, Сауля ровно с неба спустилась? Откуда ты знаешь моего брата? С Ольгимонтом мы на Ловоте повстречались, а сами мы из Ладоги. Этим летом к нам Русь приходила, а еще был от Хельги из Халугаланда, тамошний князь». Девляна рассказала о том, как они с сестрой Яромилой перед битвой дружин Ода и Домогостя с Русью и Гвалада-Кабана изображали двух северных богинь Торгерт и Ирпи, дочерей Халаги, бога высокого огня и покровителя Ода Хельги. Рассказала про золотое кольцо Ирпи, которое досталось ей в подарок. Мимоходом вздохнула, вспомнив Вольгу, которому подарила это кольцо, как она думала, в залог их будущего счастья. Ольгица и старик слушали, удивленно хмыкали, но верили. Из темноты под елями выскочила темная низкая тень пса-полуволка. За ним появилось белое пятно, в котором с трудом можно было узнать фигуру женщины в белой рубахе. Пес нюхал хвою и мох. Женщина также бесшумно скользила за ним, отводя рукой ветки от лица. Они прошли в трех шагах от избушки, но огонь лучины уже был спрятан за заслонкой, и ни пес, ни посланница Марены не заметили жилья, надежно укрытого за чистоколом елей и стеной темноты. Утром Деврана проснулась и не поняла, где она. Она лежала в незнакомой тесной избушке на жесткой лавке, покрытой медвединой. И первое, что она ощутила, был запах множества сохнущих трав. Даже показалось на миг, что она снова маленькая и спит возле бабки Радуши. Сквозь отодвинутую оконную заслонку проникал дневной свет. Напротив Деврана увидела женщину, спящую на другой лавке. Вместо подушки она использовала свернутое головное покрывало, а длинные светлые волосы свесились до пола. Все разом вспомнив, Деврана живо села и огляделась. Кроме них двух в избушке никого не было. Она помнила хозяина, седого старика с волчьей шкурой на плечах. Он спрятал их здесь, кормил, поил травяным отваром. Куда же он делся? Но изба явно обитаема. Кругом чисто, пахнет жилым, у печи стоит несколько горшков. А главное, травы довольно свежие, собранные в последнюю купалу. Несмотря на вчерашнюю усталость и все потрясения, чувствовала она себя хорошо. И главное, что ее мучило, это тревога о родичах и любопытство. Соскочив с лавки, Девляна кинулась к двери и распахнула ее, впуская утренний свет. Перед ней был лес, толстые стволы и лапы елей. Возле избы тоже оказалось пусто. Потом между молодыми елями что-то мелькнуло, появилась человеческая фигура. Но не успела Девляна испугаться, как тут же узнала Велема, а за ним шла целая толпа, братья и Белатур с валуном и отроками, и Ольгимонт с Сушиной. Когда их обеих наконец закончили обнимать, целовать и ругать, на чем свет стоит, Девляна догадалась спросить у Велема, как он их нашел. «Собака прибежала», — ответил он и огляделся. «Пропала куда-то». «Какая собака? Скирды, которая, рыжак?» «Да нет, того пса волк порвал, там на поляне. А мог бы тебя порвать, голова твоя дурная. А это, не знаю чья, серая, тощая, ухо одно желтое. Прыгает, приседает, зовет за собой. Ну, мы пошли. И так всю ночь по лесу гоняли, искали вас всей дружиной. Уж не знали, какому богу молиться. А этот сюда привел. Может, старика вашего собака? Оба и запропали, как сквозь землю». «Нет, у него не было собак. Это моя собака. Была. А теперь будет ее». Девляна улыбнулась и посмотрела на зареванную Оригицу, которая за неимением платка утирала глаза и нос покрывалом, которое ей больше не требовалось. «Пусть она дальше с этой сворой управляется. Пес ведь к ней вас вел, не ко мне».